«Но это было такое время, которым он может гордиться», — сказал Мальтус. «Я видел Алларда в бою. Учитывая то, что ты передавал ему свои знания и опыт, я обеспечу ваши корабли необходимой энергией в обмен на ваше обещание мирно покинуть Алин». Дэн улыбнулся. «Сказано, сделано. Я расскажу Каю о нашем разговоре». Элементал улыбнулся. «Передай ему, я горжусь тем, что он был моим боевым товарищем». Нельсон Гейст знал, что из всего боевого подразделения только он один остался доволен недельной задержкой, вызванной тем, что Фелон был вынужден обойти стороной пространство клана Кречета и оккупационную зону клана Волка. Из-за этого маневра им пришлось сделать пару лишних гиперпрыжков, подаривших Нельсону то, что он хотел – время. Все это время Крис Келл работал с ним на боевом симуляторе, чтобы привести его в форму. Нельсон сам составил расписание, и эти занятия настолько увлекли его, что Бейтсу и Келлу приходилось заставлять Нельсона больше спать и не забывать есть. Он предполагал, что эти люди думают, будто им овладела навязчивая идея, но тем не менее эти люди стали его союзниками, помогая своему подопечному вновь обрести мастерство водителя боевого робота. Все вместе они составили план, который был столь же превосходен, как и прост. Нельсон подготовил документ, согласно которому он снимал с себя полномочия командующего народным ополчением Кейстоуна. Затем Крис Келл предложил ему заключить контракт с гончими Келла и убедил Дэна Алларда подписать его. Командующий Нельсон Гейст стал майором Нельсоном Гейстом, тактическим советником у гончих. Подписав бумаги, Нельсон не мог сдержать улыбки. «Мои внуки будут вне себя от радости, когда узнают, что я служу у гончих Келла. Я найду им товарища для игр, и тогда они больше не будут ссориться, потому что оба смогут командовать маленькими армиями гончих Келла». Крис согласно кивнул головой. «Тебе стоит привести их на Арк-Роял. Там им найдется с кем поиграть. И я думаю, в будущем каждый из них присоединится к гончим». Покончив с бумажной работой, Нельсон стал тренироваться еще более интенсивно. Крис пообещал устроить его в первый полк, если там будут вакансии. Он также сказал, что попытается убедить других воинов подразделения доверить ему управление рыцарем. Нельсон платил за доброту Криса той же монетой. Во время путешествия полным ходом продолжались работы по ремонту боевых роботов. Нельсон, Бейтс и Крис много трудились над перевооружением «Молнии» и усилили ее каркас, поврежденный на Арк-Рояле. Ремонтные работы были закончены перед последним прыжком на Элиссу. Крис собрал офицеров в каюте Хана на заключительное совещание. Он предложил, чтобы Нельсон принимал участие в битвах на Элиссе, и пусть Хан Феон сам объявит ему об этом в виде небольшого сюрприза. Войдя в каюту, Нельсон сразу же понял, что Крису отказано в его просьбе. Хана совершенно не беспокоил пристальный взгляд Нельсона, в то время как Крис смущенно отвернулся и покачал головой. «Вы посылали за мной, Хан Феон?» Нельсон стоял спокойно, гордо подняв голову. «Я восхищаюсь твоей выдержкой, командующий, и хочу, чтобы как можно больше воинов имели такое же сердце, как у тебя. Просьба о предоставлении тебе боевого робота отклонена». Суровое выражение лица Хана немного смягчилось. «Однако это не означает, что я не признаю твоего мастерства. Я сообщу о нем в письме принцу Виктору Девиону и порекомендую ему восстановить тебя в регулярной армии». Хан посмотрел на Дэна. «Конечно, если полковник Аллард отпустит тебя». «Спасибо, сэр», — Нельсон проглотил комок, застрявший в горле. «Это все, сэр?» «Нет», — Фелон наклонился над столом. «Мы совершим гиперпрыжок на Элиссу менее чем через 2 минуты. Есть ли что-нибудь, что ты не сказал нам?» Нельсон покачал головой. «Ты знаешь все». «Очень хорошо», — Хан указал ему на кресло. «Садись. Сейчас мы войдем в гиперпространство». Нельсон и офицеры гончих Кео сели в кресло и пристегнулись страховочными ремнями. Крис дотянулся до Нельсона и сжал его плечо. «Прости меня, я пытался». Нельсон кивнул. «Я знаю. Надеюсь, тренировки, в которых ты был моим противником, позволит тебе закончить то, что не смог я. Я буду держать палец на гашетке, но нажимать на нее будет твоя воля». Прозвучали три сигнала, а когда стихло эхо последнего из них и корабль вошел в гиперпространство, вечность поглотила Нельсона. Он почувствовал себя сжатым до величины атома. Потом к нему пришел испуг от того, что тело его разрывается на части. Затем страх исчез, сменившись чувством бессилия перед красным корсаром. Внезапно сознание Нельсона вернулось в прежнее состояние, в котором он жаждал реванша. И когда его тело вновь материализовалось, то он окончательно понял, что его побег был первым шагом на пути к ставшей единственной для него цели – убить красного корсара. Никто и ничто не сможет остановить меня. Его сознание прояснилось, и он увидел, что Хан пристально смотрит на экран компьютера. «Поступило сообщение с Элисой, Хан Феон», — произнес Тех. Хан обвел взглядом офицеров, находившихся в комнате. «Кажется, нас здесь ждали. Внезапность дает им большое преимущество». Он нажал кнопку на клавиатуре компьютера. «Посмотрим, что это за сообщение». «Без сомнения, во внезапности есть преимущество, но принадлежит оно не нам». Нельсон увидел, как на черном экране компьютера появилось лицо старейшины Коннелла. «Старейшина Хан Феон, какими силами ты будешь атаковать Элису?» Феон сел на место, словно пораженный громом. «Ты шутишь, Коннелл?» «Какими силами ты будешь атаковать Элису?» В сознании Нельсона непрерывно крутилась одна и та же мысль. 31-я салама клана Волка покинула Арк-Роял еще до того, как я сказал Хану, где находится убежище Красного Корсара. Коннелл мог получить эту информацию только от нее, что означает, они связаны друг с другом. Но Хан – ее враг. Как это может быть? Нельсон услышал ярость в голосе Феона. «Полковник-старейшина Коннелл, я твой хан. Я приказываю тебе покинуть Элису и предоставь мне сражаться с Красным Корсаром так, как я сочту нужным». «Нет». «Коннелл, ты отдаешь себе отчет в том, что сейчас ты совершаешь предательство?» Полковник покачал головой. «При всем уважении, мой хан, ведь именно ты направляешь силы внутренней сферы на завоевание мира, принадлежащего клану Волка, а я защищаю его от твоей измены». Феллон склонился над экраном. «Ты действительно хочешь сыграть в эту игру, Коннелл? Если так, то я устрою, что все твои отпрыски будут уничтожены, а твоя ДНК будет изъята из всех программ клонирования». Коннелл немного побледнел, а потом на его лице появилось выражение ярости. «Только в том случае, если ты победишь меня, Хан Феон, ты сможешь выполнить свою угрозу. С 31-й саламой клана Волка я буду защищать Элису. Я только хочу попросить тебя от одолжения не использовать аэрокосмические истребители». Хан покачал головой. «Нет, Коннелл, ты сам вырыл себе могилу и в ней умрешь. Мы атакуем вас всеми силами, имеющимися в нашем распоряжении. Ты слишком далеко зашел, и теперь дорого заплатишь за это». На лице воина клана появилась саркастическая улыбка. «Историю пишут победители, Хан Феон. Помни об этом, и надейся, что я буду великодушным, когда стану писать тебе эпитафию».